А между тем, конгломератки и близко не производили такого впечатления. Заведение выглядело вполне приличным, а не дешевая наливайка. Наверное, поэтому они сюда и заглянули. Впрочем, поначалу-то все было вполне пристойно. Но вот кому-то моча ударила в голову. Назар, положил ему руку на предплечье Прохор. «Не, парни, я так не могу. Если бы профуры какие, то и хрен бы с ними». «Правильно, Назар», также поднимаясь, решительно произнес Малый. За прошедшие годы он не только заматерел. Главное изменение произошло в его голове. Это был уже совсем другой Ляпишев, практически не имеющий ничего общего с тем, которого я встретил на вербовочном пункте в Николаевске. Они подошли к столику девчат, и Назар без лишних слов, ухватив наглеца за шиворот, уронил его со стула на пол. Когда же тот попытался подняться, вогнал носок ботинка в живот. «Малый, выведи девчат», вперев угрюмый взгляд в остальную компанию бритов, произнес Груздев. «Мэм, прошу на выход, не переживайте за неоплаченный заказ. Русский космодесант угощает», подталкивая девушек, затараторил Ляпишев. Загрохотали стулья, и бриты разом встали. Мы также не стали отсиживаться. Багет с видимым сожалением отправил в рот какую-то соленую пластинку. Вроде как настоящий кальмар, хотя и вряд ли. Самым расстроенным выглядел Малахов. Уж его-то будущей карьере эта стычка точно не упала. Но и заднюю включать никак нельзя. Тут уж нужно исходить из большего и меньшего из зол. По всему выходило, что выгоднее драться. К военным бритам присоединились гражданские, и глаза у них блестели как бы не ярче, истосковались по доброй драке. А тут такая веселуха намечается. Русские астронавты славятся своими бойцовскими качествами. Впрочем, наглые от них не больно-то и отстают. Воинственная нация, не отнять. Мы демонстративно стояли, не переходя к активным действиям. Да, Назар ударил первым, но, по сути, врезал за дело, заступаясь за девушек. Тут кругом камеры, а у всех имеются нейросети, так что, восстановить хронологию событий не составит труда. А вот кто начнет первым массовую драку, уже вопрос другой. Кто бы сомневался, что у бритов ограничений и рамок куда меньше, чем у нас. Первым ринулся в драку, пришедший в себя пострадавший, а за ним уже остальные. Я отвел атакующий удар левой рукой и без затей врезал апперкот в душу своему противнику. Каким бы он ни был подготовленным и прокачанным, этому противостоять у него не вышло. Мужик он, конечно, здоровый, но и меня не на хлебе с водой держали. Хикнул и, переломившись, опустился на колени. Я же вынужден был отступить, под напором следующего, подгадывая момент для контратаки. Не понадобилось. Нарисовавшийся сбоку Малахов пробил ему в челюсть, разом роняя на пол. Следующего, уже нацелившегося на него, принял я, подбив ему опорную ногу под колено, и когда тот потерял равновесие, дрон прописал ему ногой в солнышко. Первая атака противника захлебнулась. Мы пусть и были с разных кораблей, но умели драться в команде, разбившись на две группы по четыре. А вернувшийся Малый сумел зайти с тыла, разом уронив двоих. Мы ненадолго разошлись, после чего бриты вновь ринулись в драку. И теперь уже нам пришлось нелегко. Явственно сказывалось численное и качественное превосходство противника. Багет отъехал под барную стойку. Малого выключили прямым в челюсть. В себя придет, конечно, но не сразу. Я уже поставил на наше поражение, когда двери в бар распахнулись и вовнутрь ввалился решительно настроенный полицейский патруль. Задевать представителей власти – дурная затея, даже если власть эта существует под протекторатом твоего императора. Поэтому я поспешил задрать лапки и придержать раздухарившегося Назара. Ну и как это понимать? Обвел нас взглядом полуротный и вперил взгляд в Назара. Груздев, нас задержали, доставили в полицейский участок, откуда переправили на корабли. И вот мы предстали пред светлые очи полуротного, то ли злого, то ли расстроенного. Не поймешь, товарищ старший лейтенант, ну не мог я по-другому, произнес Назар. Уговор наш помнишь? Помню, вздохнул тот, и, виноват, наказывайте как пожелаете, но мне ни по каким понятиям не пройти мимо, если правильную девочку задевают. Да откуда тебе-то знать, может она профура, на которой клейма негде ставить, может и профура, только я этого не знаю, а вели они себя правильно. Не по делу тот брит полез к ним, а вот теперь ни капли сомнения или чувства вины, взгляд горит убежденностью в собственной правоте. Ну так, значит, так, можете идти. И с синяками своими что-нибудь сделайте. Да, чуть не забыл. Надбавок за сложность за этот месяц я вас лишаю. За что? Возмутился Прохор. За то, что не положили их там мордами в салат. Но их было больше.